Глава 32. То, что происходило на втором испытании, было слишком неприятно. Я с трудом говорила о том, что совершенно не хотелось вспоминать. Тяжело вздохнула, все же вытащила свою руку из плена рук короля и тут же спрятала за спину. Страхи, что я увидела, были гадкими. Не знаю, что видели другие девушки, но для меня произошедшее стало сильным испытанием на выносливость. И если лорд Стивенс не захотел вам что-то рассказывать, то и я не вправе делать это. Скажу лишь то, что этот отбор проходит странно. Будь одна из участниц моей дочерью, я бы была крайне обеспокоена тем, какие задания выполняют девушки. Пусть реальной опасности для жизни и не было, но сам момент падения с высоты, блуждение во тьме и борьбы со страхами не может облегчить переживания и боли юных леди. «Позвольте спросить», — поинтересовалась я у застывшего монарха, который лишь недовольно сверкал внезапно потемневшими глазами. «Вы видели короткий путь в прошлом испытании?» «Что?» — переспросил его величество, явно не понимая моего беспокойства. «Там и обученному воину не пройти». Пламя, вырывающееся из стены, или острые пики, внезапно появляющиеся в полу. Это чтобы пощекотать нервы участниц? Интересно, кто из решившихся пойти по той дороге сумел пройти хотя бы половину? Или они умирали на первом же страшном препятствии? Но на отборе не может быть таких жестоких этапов. Я сам все проверял, — недоумевающе сказал Дерек. Как и леди Камилия. Она говорила, что все прошла сама. Тогда откуда такие чудовищные испытания? Да и страхи у всех разные. Наверняка некоторые девушки прокляли организаторов отбора. Вам так хочется быть проклятым? Выпалила я и спохватилась, осознав, что передо мной король. Что мгновение назад нагрубило монарху, но сказанного не воротишь. Оставалось надеяться, что Дерек не сильно накажет меня за эти слова. «Я все выясню лично, леди Крис», — отстраненно проговорил его величество. «А вам пора. На сегодняшнем испытании вас охраняет сильный и надежный маг. Но все же будьте осторожны», — уже мягче добавил он. «Похоже, мы совершенно не знаем, что вас ждет. Сейчас же разрешу охраняющим магам помогать участницам, если это им потребуется. К сожалению, мы не можем остановить проверку, даже если бы хотели. Магия отбора не позволит этому случиться. Еще два испытания, сегодняшнее и следующее. Иначе нельзя». «Отбор и правда близок к концу?» — тихо спросила я, глядя на истинного. «Да», — еле слышно произнес король. «Скорее бы все закончилось». Я опять утонула в глазах Дерека. «Я этого жду, и никому не отдам вас», — заверил он, прижимая меня к себе. «Моя королева», — прошептал ветер, закрывая мои губы поцелуем. Окружающие давно стали мне неинтересны. Я просто не видела людей, застывших в стазисе. Меня волновал лишь Дерек, его губы, скользившие по моим щекам. Он осыпал мое лицо легкими поцелуями, мягко обводя языком контур моих губ. Сколько прошло времени, не знаю. Я почти полностью покорилась власти моего короля. А потом накатила прохладная магия дракона. Пуль решил охладить меня, напоминая, что не время предаваться страсти. «Ваше Величество», — с трудом произнесла я, отстраняясь от Дерека. «Пора остановиться». «Крис», — выдохнул король. Минута, и он сумел взять себя в руки. «Извините, кажется, я перешел дозволенные границы. Но знайте, у меня серьезные намерения. Как только закончится отбор, я сделаю вам предложение связать жизни, чтобы больше не расставаться. Вы станете лучшей королевой за всю историю Луинии». «Но я же еще не дала согласия», — с улыбкой спросила я. «Далее», — также улыбаясь, произнес Дерек. «Ваше тело дало мне ответ. Вы моя, так же, как и я ваш». Истинный вновь легко поцеловал меня. «Сейчас я повторно сниму стазис, но сначала давайте кое-что подправим. Эти припухшие от моих поцелуев губы имею право видеть лишь я. Остальным ни к чему знать о нашем сближении», — сказал он, направляя на меня магию исцеления с артефакта в его кольце. «Вот и все. Никто не узнает о том, что недавно произошло. Идите, моя леди, я поставил на вас дополнительную защиту. Думаю, она не помешает. Как же не хочется отпускать вас туда, но и пойти с вами не имею права». «Почему?» — печально спросила я. «Опять же, магия отбора не пропустит. Она видит мои чувства к вам, именно поэтому не позволит присутствовать на испытании, как бы я этого ни хотел». И опять я шла на испытание, совершенно не понимая, не осознавая, куда иду. В голове были лишь слова Дерека. Неужели он решился и признался в своих чувствах? Конечно, слов любви я не услышала, но и того, что было сказано истинным, хватило. Отпускать эту сладкую негу совсем не хотелось. «Пора возвращаться в реальность, Крисси!» — позвал дракон. «Мы уже в иллюзорном мире. Будь осторожна. У меня нехорошее предчувствие. Сегодня нас ожидает что-то посерьезнее страхов Тины». «Думаешь, все настолько плохо?» «Та, кому ты мешаешь, явно недовольна. В прошлый раз тебе удалось уйти от призрака прошлого Тины. Наверняка тень не рада такому варианту событий». «Тут я с тобой согласна. Давай посмотрим, куда мы попали», — кивнула я, разглядывая окружающую обстановку. Передо мной была оранжерея. Красивые, пахнущие свежестью растения выстроились в ряды, словно солдаты в строю. С виду хрупкие, побеги достигали почти вершины теплицы. Множество небольших веток мягко огибали высокие ветки. Растение походило на земную розу, но его шипы были намного более острыми, чем у знакомых мне с детства цветов. Раны от остросветов излечивались очень долго. Именно поэтому за такими розами и необходим специальный уход. Эти розы были в моде у нынешних аристократов. Кто-то создавал для них маленькие теплицы, кто-то выращивал эти цветы с размахом, давая понять, что очень богат. Сами розы, как и их содержание, обходились совсем недешево. Так и получалось, что наличие остросветов говорило о достатке их владельцев. Когда-то этот сорт находился на грани истребления. Разве можно любить красоту, которая сильно ранит? Лишь мать Дерека смогла изменить ситуацию, полюбив остросветы. Именно с ее легкой руки и пошел бум на оранжерее этих опасных цветов. Я видела остросветы впервые. Удивительно то, что за месяц до отбора мне попалась книга об этих поразительных растениях. Почему мне тогда захотелось прочитать ее? Не знаю. Возможно, богиня уже в тот момент готовила меня к отбору и испытаниям. Сейчас, идя по широкому проходу между рядов остросветов, я почувствовала исходящий от них холод. Словно это были вовсе не живые цветы. Почему-то казалось, что я нахожусь среди мертвых растений. Неприятный осадок усиливался тем, что я не видела того самого сильного мага, который должен был меня охранять. Внезапно появился страх. Вдруг эти розы накинутся на меня в желании попробовать, насколько я вкусная. «Поль, а скажи, мы здесь одни? Охранника нет?» — спросила я дракона. «Он тут, но словно на другой волне, не в этой реальности. Все видит, следует за тобой, но в случае чего помочь не сможет», — ошарашил меня император драконов. «Но как же это? Дерек обещал». «Это наверняка сделала тень. Я чувствую ее где-то впереди, скорее всего, на втором этапе». «Значит, мы опять вдвоем», — поняла я. «Не переживай, мы справимся», — попытался успокоить меня Поль. «Всевышняя помогает нам. За последние сутки она напитала меня божественной магией. Я силен как никогда, только показывать это пока не будем». «Спасибо, друг мой. Что бы я без тебя делала?» Печально проговорила я, боясь идти дальше. «Это ты нам помогла, Крис. Без тебя мы бы погибли. Ты наш шанс на новую жизнь». «Опять шанс, надежда. Нелегкая доля у меня получается. И Мартина спасай, и драконам дай новую жизнь». Ругала свою тяжелую долю, так и стоя на месте. «Ты не подумай, мне в радость помочь вам. А знаешь, у меня мечта — увидеть, как ты летишь в небе. «Желательно еще и с Дианой. Я очень хочу, чтобы драконы проснулись», — воскликнула я, словно очнувшись ото сна. Кончилось самобичевание. Пора помогать другу и его сородичам. И внезапно ко мне пришла мысль. Я поняла, что можно вырастить в этой почти мертвой оранжерее. Пройдя чуть дальше, увидела пустое пространство. Видимо, тут и нужно создать свое растение. Присев на корточки, приложила руки к земле, посылая частичку своей магии. И мне тут же пришел ответ земли. Магия обрадовалась мне, словно старому другу. Довольно улыбнувшись, я продолжила вливать магию, представляя себе то, что хочу сотворить. Вспомнив про артефакты, висевшие на шее, потянулась к цепочке камней и поняла, что и тут меня обманули. Сегодня на мне были просто камни, не более того, так что нужно рассчитывать лишь на себя и свои силы. Поль, конечно, поможет, пока он — мое тайное оружие. Оставив ненужные камни, вновь потянулась к земле, призывая свои силы. Только смогу ли я магией света вырастить что-либо? Сомнительно.